В одном из жилых отсеков станции «Вегас» царил полумрак, в котором тлели огоньки индикаторов на многочисленных кибернетических блоках. Их неровные штабели высились вдоль стен, угловатыми контурами выпирали из встроенного в переборку шкафа. Подле откидной койки тускло светились три голографических монитора. Аппаратный хаос объединяли наспех проложенные оптические кабели, образующие натуральную паутину, в которой обитал человек. Нужно быть одержимым какой-то идеей, чтобы вот так обезобразить собственное жилище, сделать его непроходимым и неудобным, постоянно спотыкаться о протянутые кабели, умываться, стоя на одной ноге, и спать, скорчившись на полу. Фамилия одержимого была Хиггс, а звали его Эллиот. Сейчас он сидел в офисном кресле, на его голове красовался массивный шлем с панорамным экраном. Кисти рук лежали на двух сенсорных клавиатурах. Пальцы сновали по текстоглифам с необычайным проворством, выдавая человека, всю жизнь посвятившего кибернетике. По правде сказать, Хиггс действительно был одержим. Как и любой сотрудник станции, Эллиот имел свободный доступ в виртуальную среду вселенных Вегаса. У него имелся свой воображаемый мир, в котором он мог бы каждую ночь проводить отведенные для сна часы. Тогда зачем же ему понадобилось обилие аппаратуры, тяжелый и неудобный шлем, если можно комфортно вытянуться на койке, воспользоваться шунтом прямого нейросенсорного контакта и, пожалуйста, отдыхай? На свою беду Хиггс являлся программистом, и, надо отдать должное, довольно неплохим, потому и коротал ночные часы в напряженной, изматывающей работе. Близился час его триумфа. Он собирался стать первым, кто сообщит человечеству о потрясающем открытии. Первым, кто установил контакт с искусственным интеллектом, зародившимся в виртуальной среде вселенных Вегаса. Хиггса начинала бить непроизвольная нервная дрожь. Стоило лишь подумать, какой невероятный взлет его ожидает. Подозревать, что на носителях станции «Вегас» появился зародыш искусственного разума, он начал месяца три назад, когда по роду своей деятельности столкнулся с фактом внезапного роста некоторых программ, отвечающих за поведение различных персонажей многочисленных виртуальных миров. Хиггс с детства страдал комплексом неполноценности. Он знал, что не блещет ни лицом, ни телосложением, ни красноречием. Замкнутый в себе, рано облысевший 40-летний мужчина с впалой, деформированной от рождения грудной клеткой, вот кого он видел, глядя в зеркало. Однако под его высоким лбом с двумя четко обозначенными залысинами таились нереализованные амбиции. Эллиоту всегда казалось, что он способен на большее, чем работа рядового программиста в техническом отделе станции. Наверное, поэтому он не поднял тревогу, а решил самостоятельно разобраться, в чем же суть начавшегося процесса. Когда после кропотливых исследований к нему пришло понимание, Эллиот снова промолчал, и даже больше. Он решился на прямое нарушение служебного долга, лишь бы завуалировать признаки роста программных модулей от глаз своих коллег. Тогда и возникла его несанкционированная кибернетическая лаборатория, расположенная в жилом отсеке. Эллиот боялся, что кто-то узнает о сделанном открытии и не мог заниматься исследованиями на работе. Хиггс не имел понятия о мальчишке по имени Джо, запустившем доморощенный вирус на носителе Space Вегаса. Но Эллиот отлично разбирался в тонкостях кибернетических технологий и видел итог. В цифровой среде станции вызревал сейчас не один и не два, а сотни, если не тысячи виртуальных существ, проявляющих признаки искусственного интеллекта. Среди них, к неимоверной гордости Хиггса, был и фантом из его личной вселенной. Однако этой ночью Эллиот отправился не в свой виртуальный мир. По мнению Хиггса, незаконно проникавшего в чужие вселенные посредством грубой, но эффективной самодельной аппаратуры, его виртуальный сын являлся славным парнем, но Людвиг не годился для первой наглядной демонстрации мировому сообществу. Эллиота поджимало время. Ему хотелось поразить человечество наповал, так, чтобы ни у кого не осталось сомнения по поводу сделанного открытия. Для этого ему требовалась взрослая, вполне оформившаяся фантомная личность, искусственный интеллект, который бы сознательно внял ему и согласился действовать заодно. После долгих перемещений по чужим мирам, насмотревшись по ходу виртуальных скитаний всякой гадости, угнездившейся в необузданных людских фантазиях, Эллиот наконец нашел эталон, отвечающий его требованиям. Мрачный мир извращенного средневековья открылся его мысленному взору. Создатель реальности постарался вложить в нее максимум фантазии и минимум исторической справедливости. Возвышающийся на покатом холме, уродливый с точки зрения архитектуры рыцарский замок, постоянно подвергался осадам и штурмам. Здесь вечно что-то грохотало, слышались истошные вопли, свистели стрелы, звенели мечи, раздавались крики боли, от стен падали отбитые назад штурмовые лестницы, вниз под дикий гогот защитников лилась кипящая смола. Вдоволь натешившись на стенах уродливой крепости, ее создатель и хозяин оставлял оборону идти своим чередом, а сам удалялся в вереницу залов и покоев, где к его услугам был достаточно примитивный набор удовольствий. Столы ломились от грубой пищи, между ними сновали обнаженные женщины, да несколько изможденных узников были прикованы к стенам. Хиггс понятия не имел, что за дегенерат создал этот фантомный мир, но подозревал, что в жизни тот был тихим, добропорядочным служащим, каких на станции тысячи. Впрочем, Эллиот приходил сюда не за тем, чтобы кого-то судить. В подвале замка томился еще один узник, виртуальная личность, быстро повзрослевшая в результате постоянных истязаний и мучительных попыток понять происходящее. Эллиот наловчился приходить к несчастному в промежутках между пытками. Он беседовал с ним, снабжал информацией к размышлению, провоцируя стремительное развитие. Хиггсу казалось, что он поступает правильно. Вырвав, в конце концов, пленника из его страшной тюрьмы, дав ему свободу, он пожнет заслуженную благодарность со стороны несчастного, который уже был осведомлен о том, что он – искусственно сформированная личность и существует в выдуманной вселенной. Иногда Эллиоту приходилось отвечать на неудобные, даже вызывающие вопросы узника, но он торопился и потому не обращал на них должного внимания. Из ночи в ночь, проходя по цепочке чужих миров, он наделал множество программных дыр, оставил следы проникновения, устранить которые не хватало времени, и теперь отчаянно боялся быть схваченным за руку службами внутренней безопасности Space Vegas'а. «Сейчас или никогда», — думал он, в очередной раз приближаясь к тайному ходу в замок, под сухой, трескучий аккомпанемент разрядившихся требушетов. «Сегодня я выведу его отсюда, а завтра обо мне узнает весь мир».